Он укреплял их к страдальческому подвигу за имя Христово. И они так возгорелись любовью к своему Господу, что даже холодное Севастийское озеро не могло угасить в них всей божественной любви. Вставши по повелению беззаконного правителя в те воды озера, они единодушно исповедовали пред своим учителем имя Иисуса Христа и здесь скончались мученическую смертью. После страданий севастийских мучеников, когда на место Агриколая тем же нечестивым царем Ликинием назначен был Лисий, человек лютый и жестокий, как дикий зверь, истреблявший верующих и проливавший христианскую кровь, настало время и святому Севериану выступить на тот же подвиг и на ту же борьбу, каким он и других возбуждал своим словом. Правители области явились клеветники и стали говорить ему: «Честь великих богов наших умаляется в всем городе через Севериана. Он не только сам не чтит и не поклоняется им, но и многим другим советует бесчестить и уничижать их. И веруя сам в распятого, он и других учит той же вере. И уже немало людей отторглось вслед за ним. Так что если ты не погубишь его, то скоро весь город последует его вере, и разгневаются боги на наш город, и оставят его своей милостью, да и царь, когда услышит об этом, не пощадит нас». Выслушав сие, правитель Лисий послал своих слуг схватить Севериана и привести его к себе. Воин же Христов, не дожидаясь посланных, пока они придут и возьмут его, предварив их приход, пошел сам и, представ пред Лисием, мужественно и дерзновенно говорил ему: «Или недостаточно тебе, правитель, одной только твоей погибели, что ты хочешь и наши души погубить, и как некое приобретение предать их во власть бесов? Но знай, что ты имеешь дело с людьми мужественными, а не малодушными и боязливыми, ибо мне, как говорит мой божественный учитель Павел, еже жити Христос, и еже умрете, приобретение есть». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. Правитель Лисий, выслушав эти слова, немного помолчал, а потом, взглянув на стоявших пред ним слуг и указав рукой на Севериана, сказал им с яростью: «Возьмите и бейте его суровыми жилами, пусть он научится, с каким смирением нужно говорить с правителем». Когда святого стали мучить, он радовался, что сподобился пострадать за Христа, и воспевал псаломские слова, которые были ему как бы отрадую в его страданиях: «На хребте моем делаша грешница, продолжиша беззаконие свое». Псалом 128, стих 3. Мучитель, видя, что слуги его уже утомились, а на лице мученика та же просветленность и мужество, велел перестать его бить, а затем, обратившись к нему, сказал: «Вот теперь ты по ранам своим можешь познать, что Христос твой не приносит тебе ни радости, ни благополучия в жизни». Мученик отвечал: «И если бы твои душевные очи не были помрачены тьмой и безбожия, тогда бы я мог открыть тебе, сколь много благ мои страдания исходатайствуют мне у Христа. Но теперь, при твоем нечестии, чего я могу достигнуть, как бы зажигая свечу пред слепым и воспевая песнь пред глухим? О, судья! Если бы ты не был так слеп и глух, ты бы познал благодать Христову и ту силу, которая укрепляет меня». Сие и многие другие слова святого мученика привели правителя еще в больший гнев. Повесив мученика на дереве, он велел строгать тело его железными когтями. Святый же Севериан среди своих лютых страданий так молился Богу: «Иисусе Христе, ты некогда повешенный на кресте, низложивший гордыню вражию и даже до ныне прославляемый за все свои дивные дела, приди и помоги мне, и сокруши силу всезлобного мучителя, растерзанные члены мои исцели, и дай мне доблестно совершить подвиг мученический». И переменялись слуги, мучившие святого. Наконец, долго промучив его, повели по приказанию правителя в темницу. Идя к темнице, святый мученик показал себя красноречивым оратором и, как бы не чувствуя своих страданий, хвалился подъятыми за Христа ранами. Когда шел он среди города, то, указывая на свои язвы, со светлым лицом, сладостными устами, так говорил, обращаясь ко множеству смотревшего на него народа: «О, люди, посмотрите на меня и уразумейте, в каком блаженстве я сегодня нахожусь. Вы, я думаю, считаете меня теперь самым несчастным и беднейшим человеком, так как я лишился не только временной своей чести и богатства, но даже и самого здоровья. А между тем, я ныне счастливее всех вас, ибо раны мои, приятые за имя Христа, дороже для меня всякой земной радости, кровь, пролитая мною, и обогрение ею, драгоценнее царской багряницы. Самое же страдание за моего Господа несравненно приятнее для меня всех ваших земных утех, которые вы так любите. О, высокий сан мой и богатство! Что они были, как не суета и прах, и прелесть мира сего, которые я отрицаю, как грязь от ног своих, восходя в высшее мученическое достоинство и приемля богатство неоскудеваемое? Для меня именоваться мучеником славнее всякого царского сана. Лишение же богатства ради Христа драгоценнее сокровищ всех царей земных. Да и самое здоровье, крепость и красота, которыми я прежде обладал, что есть иное, как не болезнь, слабость и безобразие? Если бы члены моего тела не были ныне уязвляемы за Христа и не обогрелись кровью, то они не были бы моими членами, но были бы только узами и темницами для моей души. А теперь, когда они терзаются за Христа, они поистине суть мои уды. Ныне, когда плоть моя умерщвляется, она здорова и крепка, со мною красота моя. Даже и теперь, когда я не имею человеческого вида и представляю как бы единую язву, ибо и Христос был уязвляем с головы до ног, ныне радуюся во страданиях моих, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Вы же, взирая на мои раны, помышляете о воздаянии за них, ни умом постигнуть, ни словом высказать нельзя тех благ, кои царь бессмертный и ныне дает страждущим за него, и на небе уготовляет им для вечного блаженства. Уже одно то, чтобы страдать за Христа, есть наслаждение, а умереть за него еще вожделение. О, други, если здесь есть кто из наших, если кто из верных рабов Христовых находится среди сего народа неверного, то, взирая на меня, как я страдаю, укрепляйте свое сердце, мужайтесь и будьте неустрашимы, да не отторгнет вас от пресладкого имени Иисуса Христа ни единая мука, да не устрашит вас ни сечение мечей, ни разжение печей, ни ярость зверей, да не прельстит вас ни ласкание мучителя, ни обещанием даров и санов. Все это поперите ногами, как сор, чтобы воцариться со Христом». В то время как Северян говорил так, за ним следовало много народа. Слушая его, народ проводил святого мученика до самой темницы. Вверженный в нее, воин Христов ликовал, как в светлом чертоге, и лобызал то место, где заключены были 40 святых мучеников, к которому он прежде часто приходил беседовать. В темнице он пробыл 5 дней, а потом снова был приведен на суд. Лисий на суде, подобно волку в овечьей шкуре, стал как бы соболезновать святому и начал ему лукаво говорить: «И видят все боги, Севериан, как я жалею тебя, и весьма удивляюсь, как ты, человек такой видный, благообразный и почтенный, самовольно лишаешься всего радостного мира. Я похвалил бы твою крепость и мужество, но только если бы ты направил их против врагов, а бороться с железом и огнем, со зверями и камнями, и так губить себя есть поистине дело безумное. И вот сила твоя уже сокрушена, и тело растерзано». Говоря так, Беззаконный мучитель хотел лукавством прельстить истинного раба Христова, но тот мужественно отвечал: «Не щади тело моего, покрытого ранами, но увеличь еще более мои страдания. Не только бей меня и строгай мое тело, но и метай на меня камни, жги огнем и делай все, что только хочешь и можешь. Ты никогда не отвратишь меня от моего Господа. Скорее ты утомишься, терзая меня, нежели я, страдая за имя Христово». Тогда мучитель, оставив лукавство, предался обычной своей ярости и повелел бить святого Северяна в уста камнями, приговаривая при этом: «Не носи имени Христа на языке твоем и не докучай ушам правителей воспоминанием сего имени». Святой мученик устами, уже разбитыми от ударов, отвечал мучителю: «Несчастный, если ты устроил в душе твое жилище для бесов, то, конечно, и слух твой уже не может сносить имени Христа». Лисий повелел снова повесить мученика на дереве и строгать его железными когтями. Северян, жестоко мучимый, произнес: «Одну только язву я считаю жестокую, ту, которая отлучает от Христа. Все же сии раны для меня скорее наслаждение, чем страдание, так как, отрешая меня от всего земного, они соединяют меня со Христом». И сказал ему снова правитель: «Северян, принеси жертву богам, и ты освободишься от муки». На это воин Христов ничего не отвечал ему. Он только тихо сказал: «Недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. Лисий, считая оскорблением для себя то, что мученик ничего не ответил на его слова, изобрел для него новое мучение. Снявши святого с дерева, повели его к городской стене и, привязав тяжелые камни, один на шею, а другой на ноги, а тело опоясали веревкою, свесили его высоко со стены. Так вися, святый предал свою праведную душу в руки подвигоположника Христа Господа своего. Некоторые из христиан, снявшие ночью со стены его честное тело, понесли к месту прежнего жительства мученика. Когда они, неся его благоговейно с пением псалмов, приближались к тому селению, где был дом Северяна, все почти жители вышли к сретению святых мощей. Старые и юные, все одинаково спешили, перегоняя друг друга и этим самым стараясь как бы предвосхитить благословение от многострадального угодника Божия. Только жена одного из рабов Северян осталась дома, плача над телом своего мужа. Он только что умер и лежал еще дома непогребенным. И рыдала она над ним, говоря ему как живому: «Вот, господин наш приближается к дому, и все вышли встречать его, один только ты не вышел, да и я из-за тебя. Итак, встань навстречу господину своему». Только что она проговорила это, мертвый тотчас же встал, как бы от сна, пошел навстречу к несущим святые мощи и, припавши к ним, с радостью лобызал тело господина своего. Люди же все, видя, что умерший с принесением святого тела в их селение воскрес, пораженные сим чудом, прославили Господа и стали еще с большим усердием лобызать честные мощи. Относительно погребения тела святого мученика у жителей того селения возникло несогласие. Одни хотели похоронить его на одном месте, другие – на ином. На мощах Северяна лежал венок, сплетенный из красивых цветов. Вдруг, неизвестно откуда, появился орел и схватил этот венок. Отлетев немного, орел снова опустился на землю. Все, видевшие это, пошли по полету орла, и когда подошли к нему, он медленно полетел далее с венком. Народ тоже пошел за ним. И таким образом орел довел благочестивых жителей до ближайшей пустыни, и здесь, сев на одну высокую, красивую гору и положив на ней венок, скрылся с глаз. Народ, найдя венок мученика на горе, решил, что Господь благоволил на ней упокоить святое тело Северяна, и, взявши мощи, с подобающей честью погребли на той горе. и совершались при гробе мученика Христова многие исцеления. Вышеупомянутый же раб, воскресший при перенесении святых мощей Севериана, прожил еще 15 лет, постоянно находясь при гробнице своего господина. За все сие, да будет слава Богу, в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память блаженного Никиты, тайного угодника Божия, которого видел диакон Созонт. Тайный угодник Божий, блаженный Никита, называемый Хартулари, был рожден и воспитан благородными родителями в Царьграде. Живя в мире и тайно служа Богу, он настолько угодил ему, что и церковные двери сами отверзались, когда он полночь приходил на молитву, и светильник, зажженный не человеческими руками, освещал его, и был он в состоянии показать диакону Созонту умершего священника, как живого, о чем существует такое сказание. Один благочестивый священник и благоговейный диакон возымели любовь в Боге друг к другу, но спустя некоторое время оба под влиянием бесовского навета изменили любовь на вражду. Имя диакона было Созонт, а имя священника осталось неизвестно. Много времени находились они во вражде, и в этих чувствах священнику пришлось умереть. Тогда диакон начал смущаться мыслью и терзаться совестью, что он не прекратил вражды со священником и не уничтожил гневливости прощением. Посему он отправился искать мудрого духовного отца, которому можно было бы открыть свою совесть. И ходил он по пустынным местам, отыскивая врача для болезни своего сердца. Наконец, найдя одного, великого в добродетелях, святого старца, признался ему в своем грехе гнева и вражды, какую имел со священником, и просил прощения. Старец сказал ему: «Всякий, прощающий с верой, получит, и толкущему отверзится». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Евангелие от Луки, глава 11, стих 10-11. «Хорошо делаешь, брат, заботясь о скором разрешении сего великого греха. Да поможет тебе Господь, так как не мое дело помирить тебя, чадо, с умершим. Однако возвращайся в Царьград, откуда и пришел. Придя ночью к великой церкви Святой Софии, стань у великих прекрасных дверей, и кого ты прежде увидишь подходящим к дверям, тому поклонись, сообщи о нас и дай это запечатанное письмо. От него и будет тебе исправление в твоем грехе». Диакон, исполняя повеление своего духовного отца, пошел в город, достиг ночью церковных дверей Святой Софии и стал в ожидании прихода неизвестного лица. И вот увидел он некоего приближающегося к дверям мужа. То и был блаженный Никита, о котором идет повествование. Диакон поклонился ему, поцеловал его, подал письмо старца и высказал ему свою печаль. Муж тот, слушая признание диакона, обсудив и прочитав полученное письмо старца, облился слезами и сказал: «Как я могу решиться на дело, превышающее мои силы? Однако, надеясь на молитвы пославшего тебя и насколько поможет мне Бог, приступлю к тому, что мне повелено». Сказав сие, он стал пред дверями и, подняв руки к небу, начал шепотом молиться. Потом, преклонив колено и приложив голову к земле, стал тихо творить молитву и, по прошествии некоего времени, вставши, сказал: «Господи, отверзи нам врата от твоей милости». Тотчас преддверие храма само собой открылось, и блаженный Никита, взявший диакона, вошел на паперть и, подошедший к самым церковным дверям, сказал ему: «Стой здесь неподвижно». Сам же сделал поклон на пороге церкви. Двери открылись, и он вошел внутрь. Когда, молясь, стал он посреди церкви, зажженный светильник с потолка церкви спустился над головой того мужа и осветил всю церковь. Потом он пошел к жертвеннику, и там двери сами открылись. Преклонив голову и молча помолившись, он вышел к диакону, и снова все двери сами собой закрылись. Видя сие, диакон ужаснулся и не смел приблизиться к тому мужу, ибо великий страх объял его. Кроме того, и лицо его казалось диакону как бы лицом ангела, прославленным молитвой. И подумалось диакону, не ангел ли это? Но не скрылось сие от мужа того, и он сказал диакону, «Зачем ты смущаешься мыслями о мне? Веруй, что и я человек из крови и плоти, родившийся в честном доме и воспитанный в этом городе. Благодать Божия, если вас хочет, действенно и в немощи. Пойдем же в путь, нам предстоящий». После сего он направился к торговому месту, а диакон последовал за ним. Когда они достигли здесь церкви Пресвятой Богородицы, двери церковные по молитве опять открылись. Пробывши в церкви и помолившись, угодник Божий вышел, и двери сами затворились. Диакон, смотря на это, только с ужасом говорил про себя: «Господи, помилуй!» Так пошли они ко Влахернской церкви. Впоследствии уже диакон сообразил, что замеченное им шествие по церквам совершалось столь быстро, как будто бы было подобно летанию птиц. Когда они подошли к дверям Влахернской церкви, и муж тот со слезами совершил молитву, тотчас, как и в других церквах, двери сами открылись. Поставив диакона в дверях и приказав внимательно смотреть внутрь, сам он вошел в церковь, преклонил колено и начал усердно молиться. Диакон же, стоя в дверях, увидел внутри церкви свет, освещающий все вокруг, и некоего световидного диакона, вышедшего из алтаря и кадящего по всей церкви. Спустя немного времени он увидел лик священников, одетых в белые одежды и вышедших из алтаря на середину церкви. Он увидел и другой лик священников, одетых в красные ризы. Все вместе собрались они посредине церкви и пели прекрасные и какие-то особенные церковные песни, из коих диакон не мог запомнить ни одной, кроме «Аллилуйя». Муж же тот, встав после своей молитвы, сказал диакону: «Брат, войди внутрь церкви без страха и посмотри на левый лик стоящих священников. Не узнаешь ли ты того священника, с которым имел вражду?» Диакон с трепетом вошедший и, приблизившись к Божьему человеку, посмотрел на левый лик и не нашел искомого священника. Ангеловидный муж повелел диакону рассмотреть также и правый лик священника. Диакон, посмотрев, увидел того священника, с которым имел вражду, и указал на него Божьему человеку. Он же сказал диакону: «Иди, скажи священнику, которого узнал, Никита Хартуларий стоит снаружи храма и зовет тебя, чтобы ты пришел к нему». Диакон пошел по приказанию, взял священника за правую руку и привел к Божьему человеку, который в то время уже вышел из церкви. Кротко он посмотрел на священника и тихим голосом сказал: «Отче, пресвитер, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, какую имеете между собою». Тотчас священник и диакон стали друг против друга на колени и после продолжительных приветствий прекратили вражду. Священник после прощения вошел в церковь и стал на свое место, а Никита, человек Божий, на пороге церковном сделал поклон, и тотчас двери церковные затворились. Затем вместе с диаконом пошел он в обратный путь. Прошедши некоторую часть пути, блаженный Никита сказал диакону: «Брат Сазон, спаси душу свою для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». Сказав сие, блаженный исчез из глаз диакона. Сей же, поклонившись на том месте, где стояли ноги сего дивного мужа, пошел к старцу, духовному отцу своему, со страхом и радостью, славе и благодаря Богу за то, что он сподобил его дивным и чудесным образом примириться с умершим священником. По молитвам тайного раба Божия Никиты Харатулария, столь угодившего Богу среди народа и мирских смятений. Воспоминания святого Третьего Вселенского Собора в Ефесе. В 21 год царствования императора Феодосия-младшего, сына Аркадиева, созван был в Ефесе Святый Третий Вселенский Собор по следующему поводу. Несторий, который недостойно занимал место патриарха Константинопольского, стал проповедовать лжеучения, сродные с учением прежнего еретика Павла Самосадского, а также и Диодора Тарсийского. Он не убоялся утверждать, что единородный Сын Божий, Христос, который нас ради и нашего ради спасения воплотился и учеловечился, который предвечно рождается от Бога Отца без матери, а на земле родился как человек без отца, имеет не одно лицо и не одну ипостась, но два разных лица, одно божеское, а другое человеческое. И о Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа он нечестиво учил, что ее не следует называть Богородицею, но Христородицею, не желая признавать, что она поистине родила плотью Бога Слова. Святой Кирилл, архиепископ Александрийский, много писал ему, увещевая его отстать от такого заблуждения. Но видя, что он не только не внимает его увещаниям, а еще сильнее укрепляется в своей ереси, писал Целестину Папе Римскому и другим патриархам, прося их убедить Нестория оставить свое лжеучение. Когда и они не могли отвратить нечестивого Нестория от его лжеучения, тогда православные архиереи обратились с просьбой к императору Феодосию, чтобы он созвал Вселенский собор. Феодосий повелел созвать такой собор в Ефесе. А на сём соборе присутствовало 200 святых отцов, из коих знаменитейшими были святый Кирилл Александрийский, святый Ювеналий Иерусалимский, Мемнон Ефесский и многие другие. Святой Целестин, Папа Римский, не мог по болезни приехать на собор. Прибыл в Ефес и Несторий. Хотя отцы Ефесского собора и посылали троекратно к нему приглашение явиться на собор, но он всякий раз упорно отказывался. Тогда святые отцы решили начать соборные заседания без него. Осудив Нестория и его нечестивое учение, они торжественно подтвердили православное учение о том, что подобает исповедовать в Господе нашем Иисусе Христе единое лицо и два естества, и пречистую Его Матерь восхвалять, как единую Преснодеву и истинную Богородицу. Для того, чтобы еще больше обличить злочестие Нестория, святые отцы сего собора одобрили и предали Святой Церкви в руководство сочинение святого Кирилла Александрийского, называемое 12 анафематизмов против Нестория. Память преподобного Иосифа Волоколамского. Святый Иосиф был родом из окрестностей города Волоколамского. Прадед его был литовского происхождения, а родители его звали Иоанном и Мариной. В 7 лет отдан он был в учение и весьма скоро изучил Божественное Писание. Любил он часто ходить в храм Божий и, удаляясь от сверстников, всю мысль свою устремил на угождение Богу. Презрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, который постриг его в иноческий чин. Всегда пребывал он в посте и молитве и был искусным подвижником, во всем повинуясь своему духовному наставнику. По прошествии некоторого времени взял он к себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также иночество, и служил ему и покоил его до самой его смерти. 18 лет пробыл он повиновение у святого Пафнутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, которую управлял около 2 лет. Затем он удалился с некоторыми из братьев в лес, окружающий город Волоколамский, и построил там монастырь, в котором воздвиг каменную церковь в честь Успения Божией Матери. Много собрал он братьев и устроил самое строгое общежитие. Сам он одевался как нищий, так что никто не мог отличить в нем настоятеля. Ревностно подвязался он против ереси жездовствующих и написал в обличении ее книгу. Кроме того, написал он и устав для своей обители. Во время голода монастырь его доставил пропитание многим бедным. Преподобный представился 9 сентября, в лето от сотворения мира 7024-е, в княжении великого князя Василия Иоанновича, прожив всего 75 лет. Святое тело его положили близ алтаря соборного храма его обители. Память преподобного Феофана, постника и исповедника. Родители Феофана были язычники. Он же обратился ко Христу еще в детстве. Будучи еще младенцем, он увидал ребенка, умиравшего от холода, сжалился над ним, снял с себя одежду и надел на него. Когда после того пришел он домой, родители спросили его: «Чадо, где твоя одежда?» Он отвечал: «Я одел ею Христа». Отец его спросил его: «Кто это Христос?» «Мы почитаем Меркурия и Аполлона». После сего отрок ушел от своих родителей. Ангел Господень взял его и возвел на гору Диавиз, где поручил его одному постнику, который 75 лет проводил монашескую жизнь. Старец принял отрока и стал учить его иноческой жизни и священным книгам. Их обоих питал ангел. Через 5 лет после того старец представился. По его кончине отрок жил в пещере, проводя постническую жизнь 58 лет. Затем, получив повеление от ангела Божия, он вышел из пещеры и, сев на льва, проехал 60 поприщ, проповедуя веру Христову. Цари Кар, Карин и Нумериан велели схватить его и бить. Преподобному нанесено было 100 ударов по шее, после чего он претерпел еще многие мучения. Когда мучители увидали, как много он творит чудес и какое великое число людей приходит к нему и получает святое крещение, они устыдились своего бессилия и мирно отпустили его. Он возвратился в свою пещеру и, прожив в ней еще 17 лет в строгом посте, приставился к Господу. В тот же день память святого мученика Харитона, усеченного мечом. Примечание к житию святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны. Еще патриархам израильского народа неоднократно было дано Богом обетование о размножении потомства их. Поэтому израильтяне на многочисленное потомство смотрели как на высшее счастье и благословение Божие. С другой стороны, по древнему обетованию Божию израильтяне надеялись в своем потомстве обрести обетованного Богом семя жены, Мессию. Вот почему бесчадие считалось у евреев тяжким несчастьем и наказанием Божиим за грехи. И на людей, не имеющих детей, евреи смотрели как на великих грешников. Память представления праведной Анны церкви совершается 25 июля. Церковь ежедневно по окончании божественной службы на отпуске и спрашивает исходящим из храма помилование и спасение от Господа молитвами Богородицы и святых праведных Богоотец Иоаким и Анны. Ежегодно совершает память их на другой день Рождества Богородицы, ибо после праздника Рождества Богоматери прилично славить и святых ее родителей. Примечание к страданиям святого мученика Севериана. Севастия, город в Армении. Мученики севастийские пострадали в 320 году. Память их 9 марта. В житии их повествуется, что они за непреклонное исповедание веры были мучимы, затем осуждены были пробыть ночь в озере, покрывшемся льдом, при северном пронзительном ветре, и на другой день после новых тяжких мучений сожжены. Псалом 128, стих 3, по-русски. «На Христе моем орали аратаи, пахали пахари, проводили длинные борозды свои». Пророческое слово разумеет здесь бичи и язвы, какие злочестивыми мучителями наложены на победоносных мучеников. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24, по-русски. «Ныне радуйся во страданиях моих и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Смысл выражения тот, что святой мученик, подобно апостолу Павлу, чувствуя еще в своей плоти недостаток страданий и скорбей, какие перенес Христос, ищет случая восполнить он ей и радуется, что нашел такой случай в страданиях за исповедание имени Христова. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. То есть, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется для нас в жизни вечной. Мученическая кончина святого Севериана последовала в 320 году в одно гонение с 40 мучениками севастийскими, но только спустя полгода. Перенесение святых мощей мученика последовало через 15 лет по его кончине. Примечание к памяти блаженного Никиты. хартулариями, назывались в греческой церкви письмеводители при должностных лицах церкви. Жизнь и подвиги блаженного Никиты, тайного угодника Божия, относятся к XII столетию. Здесь, разумеется, величественнейший и великолепный собор во имя Святой Софии, премудрости Божией, построенный императором византийским Юстинианом Великим в Константинополе в 537 году. В 1453 году по завоевании Константинополя турками Софийский собор обращен в мечеть. Влахерне и местность в Константинополе на западном углу города во времена Византийской империи славились по всему востоку своими святынями. Особенно известны были Влахерне Богородичную церковью, построенной императором Львом Великим, при котором в этой церкви в 474 году положены были честные ризы Пресвятой Богородицы, принесенные из Палестины. Примечание к воспоминаниям Святого Третьего Вселенского Собора. Феодосий II или младший, восточный римский византийский император, внук Феодосия Великого, царствовал с 408 по 450 год. Третий Вселенский Собор был созван в 431 году. Ефес – ионический город на западном берегу Малой Азии, бывший первоначально центром малоазийских греческих колоний, а во время владычества римлян – главный город Азии проконсульской, славился обширной торговлей, науками, искусствами и великолепным храмом в честь языческой богини Дианы. Впоследствии Ефес быстро пришел в упадок. В настоящее время от этого некогда знаменитого и блестящего города остались одни развалины. Несторий был патриархом Константинопольским с 428 по 431 год. Павел Самосадский. Самосад – древний город в Сирии. Епископ Антиохийский, 260 год, учил об Иисусе Христе как о человеке, достигшем божественности, и о Духе Святом как о силе Божией, осужден на Антиохийском соборе в 269 году. Диодор, епископ Тарсийский, Тарс, главный город Киликии, юго-восточной римской провинции Малайзии, один из известных христианских богословов XIV века, отличался благочестием и ученостью, но он признавал в Иисусе Христе соединение двух естеств божеского и человеческого лишь нравственное, а не по существу, не слитное и не раздельное, почему многие не без оснований видят в нем прямого предтечу несторианства. Кирилл Александрийский, замечательнейший, ученейший богослов христианской церкви в V веке, ротоборец за православие и обличитель различных ересей, особенно же несторианства. Оставил после себя многочисленные творения, скончался в 444 году. Ювеналий, патриарх Иерусалимский, с 420 по 458 год. Примечание к памяти преподобного Иосифа Волоколамского. Волоколамский, иначе называвшийся просто Волоком. Нынешний уездный город Московской губернии Волоколамск первоначально основан был новгородскими колонистами при реке Городенке, притоке Ламы, и существовал еще в 1135 году. В древности Волоколамский был очень обширен, многолюден и богат. Теперь это незначительный городок с 1000 человек жителей. Преподобный Иосиф в мире Иван Санин родился в 1439 или 1440 году. Преподобный Иосиф обучался грамоте в Воздвиженском монастыре. Боровск, ныне уездный город Калужской губернии, расположен на правом берегу крутой излученной реки Протвы в 80 верстах от Москвы и в таком же приблизительном расстоянии от Калуги. Город существует с 13 столетия и получил название от крупных сосновых лесов, боров, окружающих его и по настоящее время. Преподобный Пафнутий Боровский представился в 1478 году. Память его совершается 1 мая. Постриг преподобного Иосифа был около 1459 года. Успенская каменная церковь была воздвигнута в 1479 году. Ересь жидовствующих возникла во второй половине XV века в Новгороде, где распространителем ее был приезжий жид Схария, и отсюда перешла в Москву, где получила широкое распространение и угрожала православной церкви великими смутами. Самым выдающимся и энергическим борцом против ереси явился преподобный Иосиф Волоколамский, который написал против них так называемый «Просветитель», сочинение в 16 книгах, подробно изобличающее их лжеучение. Ересь жидовствующих заимствовала многое из иудейства, откуда и получила свое наименование. Жидовствующие отрицали боговоплощение божества Иисуса Христа, отрицали монашество и духовную иерархию, таинство, почитание святых и икон, отрицали загробную жизнь и так далее. Собор 1504 года предал проклятию еретиков, осудил некоторых еретиков на сожжение и прекратил дальнейшее распространение ереси. Преподобный представился 9 сентября от Рождества Христова в 1515 году. Мощи преподобного Иосифа Волоколамского в настоящее время почивают под спудом в его обители. Примечание к памяти преподобного Феофана. Карномириан и Карин, преемственно царствовавшие императоры римские, Кар с 282 по 283, а Номериан и Карин, сыновья Кара, вместе с 283 по 284 год. Кончина преподобного Феофана последовала около 300 года.